Глава 6. Судорожно всхлипнув от облегчения, я не справилась с обрушившимися на маленькое тельце эмоциями и, быстро вскарабкавшись по руке Киана, обхватила лапками его плечо и потерлась носом о его щеку. «Хм...» — тотчас раздался придушенный голос Рэндона, но все же он, не выдержав, громогласно расхохотался. Не прошло и минуты, как остальные воины подхватили смех и еще долго по лесу разносились тихие подвывания развеселившихся мужчин. В тот день я практически не покидала высочество. Восседая на его плече, взирала перед собой и принюхивалась к окружавших нас запахам. Мимо нас на протяжении всего пути то и дело проезжали воины и радостно скались, поглядывали в мою сторону. Я понимала их интерес. Маленький пушистый ручной зверек, он не мог не привлекать внимания и не сердил из-за их чрезмерное любопытство. Кен тоже делал вид, что ничего необычного не происходит, время от времени украдкой на меня посматривая. Когда солнце зашло за деревья, а его последние лучи окрасили небо в оранжевый цвет, всадники, наконец, нашли удобное место для лагеря. Спешившись и стреножив лошадей, воины споро стали устраиваться на ночлег. Кто-то занялся поздним ужином, поставив над уже пылающим огнем котел с водой и закинув в него огромные куски мяса. Кто-то расчищал поляну от камней, готовя место для сна. Рэндон и его высочество, устроившись у небольшого ручья, от которого тянуло приятной свежестью и прохладой, едва слышно заговорили. «Дирс сказал, это ласка, только он таких белых еще ни разу не встречал. Летом они обычно с бурым мехом. Спит?» «Да», — ответил Киан, прикоснувшись к месту, где у него за пазухой, свернувшись в клубочек, я благополучно проспала чуть меньше половины пути и только с наступлением вечера, почувствовав, что лошадь замедлила ход, проснулась. Пришлось чуть сильнее высунуть мордочку, чтобы дать понять мужчинам, что я давно уже не сплю. «Кто-то оберегает тебя, посылая необычных хранителей. Только однажды такое было. Еще в академии, забравшись в старую библиотеку, я прочел об этом в свитках. Правда это или вымысел, но Дереду сохранила жизнь змея. Да, отец как-то рассказывал мне и Ирвину о богах, что перевоплощались в животных и птиц, помогали смертным», — задумчиво протянул мужчина, ласково погладив меня между ушек. «Если это так, значит, в столице...» — не договорил Кен и, придерживая зверя, резко поднялся. «Что бы ни случилось, виновный мне за это ответит». Остаток вечера Рэндон и его высочество уже привычно сидели за картой и сверяли проложенный ими путь с тем, что было на ней нанесено. Я, устроившись рядом, время от времени принюхивалась к запахам, которые сейчас перебивал аромат свежего мяса и вновь боролась со зверьком. С наступлением вечера он будто бы очнулся и, дрожа всем телом, встревожно озирался. Пугливо вздрагивал от слишком громкого хохота играющих в кости мужчин, со страхом взирал на пламя костра и опасливо поглядывал на всхрапывающих лошадей. Удерживать его рядом с людьми мне становилось все труднее. «Держи», — вдруг проговорил Кен, медленно подталкивая ко мне кусок свежего мяса. Моему зверю такое подношение пришлось по нраву, он радостно замахал хвостом и издал протяжный писк. Но угощаться не спешил, насторожно посматривая на высочество. Меня это несказанно радовало. Есть сырое мясо, я была пока не готова. «Дирс, принеси печеные», — в полголоса, будто размышляя, произнес Рэндон, не сводя со зверя изучающего взгляда. Вскоре передо мной лежал еще один кусок. Он был менее привлекательный для зверя, но и к нему он не притронулся, порываясь сбежать. Пришлось мысленно подстегнуть маленького хищника, так как я не желала проводить ночь вдали от людей, охотясь в лесу на мелких грызунов. «Хм, не ест сырое», — удивленно пробормотал Дирс, тут же добавив. «Лапками отрывает и жует». «Да, необычный зверь», — промолвил высочество, бросив на Рэндона нечитаемый взгляд, достал из небольшой миски пару черных ягод и положил рядом со мной. Поблагодарив мужчину осторожно поглаживанием лапкой по руке, я продолжил лакомиться печеным мясом. А через минуту, к моему великому сожалению, осознала, что оно действительно не такое вкусное, и с содроганием посмотрела на манящий кусочек темно-розового сырого мяса. Отряд мне все же пришлось покинуть. Даже находясь в теле зверя, мне было неловко под пристальным взглядом воинов и пришлось бежать в кусты. Стоило мне скрыться за плотной стеной зелени, как зверь, что-то пискнув, устремился вглубь леса, игнорируя мои увещевания и угрозы. Только достигнув огромного дерева, он вдруг закрутился, запищал и стал что-то отчаянно вынюхивать. Запах был мне незнаком, и я совершенно не понимала, что происходит со зверем. Он то быстро взбирался по стволу, обегая толстые ветки, то вдруг спускался заполошно стрекоча. Причина его странного поведения появилась из небольшой норы. Симпатичная мордаха, высунув нос, сердито пискнула и юркнула обратно. Мой зверь тотчас метнулся в дыре, но лезть в нее поостерегся. Замерев, он не сводил взгляд с норы до тех пор, пока усатая мордочка не появилась вновь. На протяжении всей ночи я была сторонним наблюдателем и невольным участником брачных игр маленьких зверьков. Дама оказалась гордой, и мой зверь сбился с ног, ухаживая за несговорчивой особой. Мы перетаскали к ее норке все найденные клочки меха, красивые листики, мох. Даже поймали мышь, но особа продолжала верещать и, кажется, требовала еще подношений. Только под утро мой зверек, досадливо фыркнув, забрался на ветку дерева и, глядя сверху вниз, что-то на своем запищал. После этого увести его к лагерю не составило труда. Зверь послушно побежал на запах дыма и впервые не задрожал при виде людей и таких огромных животных, которые прядали ушами в сторону охраны, будто бы радуясь человеческому соседству. Я добралась до края поляны, оставляя за спиной призрачный полумрак высоких сосен, что могучими великанами стояли сомкнутым строем, преграждая доступ к тайнам леса, прыжками огибая стражу, которая, заметив зверя, сразу приободрилась и заулыбалась, я по запаху нашла Киана. У высочества сон был чутким. Едва мои лапки коснулись его груди, он тут же открыл глаза и, чуть приподняв куртку, пригласил меня к себе за пазуху. Свернувшись клубочком на теле мужчины, я впервые за все время моего нахождения в этом странном мире ощутила себя в безопасности. И, слушая мерный стук его сердца, вдыхая аромат хвои, дыма и мускуса, уснула.